Ну, мало ли что бывает, мало ли что бывало. Вот облако проплывает, проплывает, как проплывало. Деревья, автомобили, лягушки в пруду поют. Сегодня меня убили, завтра тебя убьют. Все представляю в блаженном тумане я. Статуи, арки, сады, цветники, темные волны прекрасной реки. Раз начинаются воспоминания, значит, а может быть, все пустяки. Вот вылезаю, как зверь из берлоги я, в холод Парижа, сутулый, больной. Бедные люди, пример тавтологии. Кем это сказано? Может быть, мной.